Причал Линни находится рядом с местом швартовки клевера. Широкий мутобот стоит уныло, даже палубный пулемет нос повесил. Скука, полковник, скука! Шкипер, конопатый Ули Маурер, стоит в черной майке, смотрит на меня, на реку, на катер и тоже скучает. Вот прямо так стоит рядом со мной и неизбывная тоска в глазах. Нос у него облез от солнца маленькими лохмотьями, а вот загара на теле ноль. Лишь веснушки-конопушки проявились пуще прежнего, особенно на плечах. Нагло просвечивают через кудрявую белую шерсть. Еще немного, и они ему заменят загар. «Значит, в Шанхай собираетесь?» — уныло переспрашивает Маурер, протягивая мне маузер. «Классный ствол!» Как тяжко вздыхает капитан. И ствол не для него, и Шанхай ему не по уставу. Стой себе на причале, как пес цепной, жди команды хозяина. Понимаем. «Ага», — коротко отвечаю я, укладывая маузер в чехол. «И чего вам только дома не сидится?» Больше фальши в голосе человеческом просто быть не может. «Так надоело же», — искренне сказал я. «Чего сидеть-то?» «Да и... это же не староземная Швейцария!» И тут же спохватился. «Виды не те», — поправился я. «Хотя вполне, вполне». «Проклятие! Ведь зарекался же не говорить так, из соображений безопасности!» «Ну и... просто жалко мужика!» Тут шкипер вообще сошел с лица. Уже не 40 лет с виду, а все 60. Точно. Сегодня вечером напьется в одиночестве. Есть у него такой грешок? А меня никуда, констатировал Ули очевидное. Брось. Организуй испытательный пробег. В машине всегда что-то чинится. Вот тебе и мотив. Вот только горючее. Какое там горючее? Пренебрежительно отмахнулся Ули. «Неужели у старого шкипера не найдется запаса? До Шанхая хватит, а там заправиться можно». «Точно можно?» — уточнил я. Самый насущный вопрос. «Просто и мы так хотим сделать. Не знаем, насколько это большая проблема». «Проблемы? Какие проблемы?» — немедленно возмутился Альфа. «Стоит только тебе найти Мустафу, капитана Меконга, и сообщить о небольшой просьбе Ули Маурера, как все твои проблемы растворятся в Рейне. Даже если его не будет, помогут его друзья. Или швейцарцы. Их там немало». «Он реально поможет заправиться?» Шкипер только хмыкнул и гордо замолчал. «Как же ты раньше-то не подумал, Федя? Конечно. Тут рука руку моет. И все такое, водное братство. А уж капитаны двух крупных рейнских судов — это каста высшего разряда. Похоже, топливная проблема драпальной экспедиции близка к разрешению. Горючее в Шанхае будет. Вопрос в цене. Но, как мне хорошо известно, все валюты швейцарского анклава в Шанхае ценятся. Они выше курсом. А расчет на денежные единицы, аналогичные местным квотам, в индийском анклаве просто не существует. Есть, по слухам, какие-то магазинчики, где торгуют канальной продукцией, и не более того». «Да, швейцарцы в Шанхае есть, это всем известно. Случались еще до моего появления небольшие волны прибытия лостов уже после начала, второй эшелон. И далеко не все из новых решили осесть в Базеле. Кому-то местные порядки не понравились, кого-то просто не захотели тут видеть, и они отправились дальше, предпочли осесть в Шанхае. Человек 15 там точно есть. Вот ведь. Отдельно живут, но на ярмарку ездят. Рационально, выгодно. А у Альфы, как всегда, везде прихваты. Везде особые отношения». «Ну так в чем же тогда дело?» «Я только шучу. Я не взаправду. Знаю. Не покинет клевер постылого родного причала. Придумывай ходовые испытания. И поехали с нами. Караваном. К утру вернешься, выкрутишься нормально». «Ха! Нормально! У русских так можно?» «Не выполнить приказ, отойти самовольно, без согласования». «Можно, можно», — подтвердил я. У нас даже боевой корабль как-то сбегал на Балтике. От Брежнева. Ух ты! И что? Оживился Маурер. Догнали самолетами. Постреляли, загнали, расстреляли. А-а-а! Понимающе кивнул Ули и опять повесил голову. Оцените, какой Федя Рейнджер тактичный человек. Как Клинт Иствуд. Да какого черта? Может, вот это, наоборот, и поможет мужику разгрузиться, а не держать тоску в себе. Страшно представить, каково матерому капитану неделями стоять без движения у пирса. «Ну тебе, дорогой мой старина Ули, здесь волноваться не о чем», продолжил я свои психотерапевтические шуточки. «Самолетов в анклаве пока не наблюдается, не догонят, а геликоптер скрылся в неизвестном направлении». И тут случилось неожиданное. Ули сделал совершенно серьезное лицо, быстро шагнул ко мне, взял крепкой рукой за плечо и резко развернул в сторону замка Берн. «Смотри, Тео!» «Куда?» – растерялся я. «Хорошо, в глаз не дал». «На главную башню! Видишь?» «Чего я там не видел?» – и дернул плечом, вырываясь из захвата. «Бинокль возьми!» Ничего не понимая, я достал из сумки и поднял глазам новенький Кэнон. И что там диковинного? Камни да камни, флаг, антенны торчат. Все как обычно. Стандартный для свистской армии пулемет Штейр Салатурн С-2-200. И что? Труба какая-то в тряпках. А это что? Да быть не может. Увидел? Что это, Ули? Прошептал я. «Что-что?» — скрипнул зубами шкипер. «Автоматическая 20-миллиметровая зенитная пушка фирмы «Эрликон». Самая настоящая зенитка старой модели, разработки 1927 года. Ее позже назвали модель 1С. У Берна есть «Эрликон?» «Как видишь!» «Мама дорогая!» Кто же не знает оружие, название которого стало нарицательным? Какие только страны этот автомат не поставили в строй. В США он до сих пор стоит на вооружении судов береговой охраны. И мы присматривались, пока не сконструировали свою пушку. Швак. Слушай, но как же тогда удрал этот Жан Ренгли? Умный потому что, вот и удрал. Сразу как взлетел, ушел в мертвую зону. Эрликон ведь только по речной стороне работать может. Его вообще со стороны базера заметить невозможно. Там у него сектора нет. Или переставлять надо. Помнишь, ты меня как-то спрашивал, почему вдоль берега не установлены укрепления, ограждения? Зачем? Это чудовище разнесет все. Да уж. Эта пушка небеса шьет, если не ошибаюсь, километра на три. А по горизонтали за 4 километра лупит. Как раз до поворота реки. С таким сторожем клевер по-балтийски не угонишь. Действительно, никакой авиации не надо. Серьезные ребята в замке Берн засели. Гораздо серьезнее, чем я думал до этого момента. Теперь уже точно не удивлюсь, если в один прекрасный день ворота откроются, и на оперативный простор выкатится уже ожидаемый мной самопальный танк «Железный капут». В прошлый раз по приколу думал, сейчас нет. Может он там оказаться? Может. Или нормальный такой шушпанцер, из самосвала сделанный, ржаво-коричневого окраса с ротным минометом на угловатой клепанной башне, воплощение постапокалипсиса. Она с радаром спарена, не знаешь? Чего уж теперь юлить? Спрашиваю прямо, под впечатлением. РЛС поставили, антенна в коконе, почти незаметно, но больше для порядка. Кругом горы. Река поворачивает в обе стороны и уходит за высоты, так что смысла в ней никакого. Автоматики нет, сам видел, когда башенный расчет пушку на клевер ставил. Пробовали и это. Без сервоприводов машина. Понял. Еще есть небольшая РЛС на машине мобильной группе спецназа. Круто. А на выезд второй Эрликон припасен, но его пока ни разу не вывозили, не хотят людей пугать. Ох ты ж таежная гать! И что будет, если собрать броневую группу хотя бы из трех таких уродов? Да с разведспецназовской бибикой и с локатором. На средний шушпанцер поставить Эрликон и отправить их в сопровождении пятерки джипов с салатурными по грунтовке плохого леса в направлении излишне самобытной и гордой Адис-Абебы. С дозорами, радиослужбой, тыловым обеспечением. Неплохо еще пятерку мотоциклистов присовокупить. Стоп, а как же численность? Где они столько бойцов возьмут? Как где? Да пусти, Федя, что в замке 50 мужиков, и они ничего не делают, их полностью обслуживают. По-любому 40 бойцов там выкраивается. Плюс в Базеле наймут по мобилизационному плану. Фантазия моя продолжала генерировать предположения, легко опровергая трижды обдуманное ею же ранее. Мужики эти не бездельничают, как наивно представляется, а нормально так готовятся воевать. Какая еще может быть цель? Сидеть в секретной заперти? Неужели и в этом мире швейцарская армия начала качать мышцы без видимых причин? Не бывает так. Все это выплеснется. И хана будет Эфиопии для начала. Дальнейший путь на запад, к Волге, очевиден. А там и русский анклав. И кто такой гудериановский клин остановит? И чем? Что у наших есть выставить против этой силы? Фантазия просто разбушевалась. Они ставили зенитку на клевер, уже проверяли. Значит, думают экспансионно. На широкий мотобот запросто можно загнать мой джип, так что судно в состоянии постепенно забрасывать десант к Шанхаю, накопить там силы выше по течению, а потом устроить индусам и иже с ними самый настоящий Порт-Артур. Невелик информационный поток нового мира, не густо сведений, не богат и мой опыт. Но и всего имеющегося достаточно, чтобы понять, что полученная только что информация стратегическая. Никакие швейцарцы не глупые овечки. Чего-то важного они добились и немало имеют. Ведь каким-то же образом получили они такую мощу. Пулеметы вообще случайно были найдены. Никакого серьезного оружия писатели с Виссом не давали. И большой практики таких находок нет. Небольшой бревенчатый Рохштоффорате лишь брат Рольфа обнаружил. Так что я в теме. Чем и как виксы разжились. И про эрликоны в этом рассказе не упоминалось. А зачем рассказчикам врать, уже выложив 99% инфы? Не было их в захоронке. Мужики рассказывали, как анклаву в самом начале было тяжко. Даже нарезняком не могли разжиться. Постепенно всего добивались. Постепенно. Сначала гладкие стволы таскали, пространство отвоевывали, долину зачищали. А там и автоматика у бойцов появилась. Но они и по сей день в ограниченном количестве. И тут вдруг эрликоны, ни много ни мало, которые есть пушка, а не пулемет, между прочим. Ограничивали, ограничивали, а потом дали. Почему не сразу дали? За что дали? За какие заслуги? Значит, есть заслуги, есть успехи. И этот селективный кластер на севере, северяне, весьма и весьма похоже на Федю Потапова. Я параноик? Ох, нет, конечно. Штирлиц, пора, генштаб ждет. Теодора! Громкий крик шкипера вырвал меня из плена стратегических планов. Ты там что, приятель? Прирос к земле? Надеюсь, не тремя точками? Ха-ха! Смотри лучше на свою скво! Ули стоял возле своего судна и о чем-то говорил с одним из своих матросов, исполняющим обязанности и моториста Николаусом. Второго рулевого, Ганса, сегодня что-то не видно. Как он там сказал? Скво? Ну уж нет. Это же жена у краснокожих, если не ошибаюсь. Не нужна мне пока жена. Или скво относится и к подруге? Тогда можно. Скво подходила к причалу. Шикарно. Хоть в кусты забрасывай. Приблизившись, Ленни стащила камуфляжную куртку, забросила ее за плечо и, оставшись в штанах и футболке с короткими рукавами, пару раз кокетливо крутанулась, замерла и вопросительно уставилась на меня. «Шикарно!» — за могильным голосом произнес я. «Отлично выглядишь!» Ленни Кальмире внимательно посмотрел на меня. «Ты что, чувак, не рад подруге?» «А? Рад, Ленни, рад. Ты знаешь, что у них стоит на главной башне?» «На башне? Какая-то автоматическая пушка. Все это знают». «Не все», — отрезал я. «Что ты бесишься?» — Сильфида начинает заводиться. «Подвязывай, Федя, успокой свои нервы. Не нужны нам сейчас ссоры, никак не нужны». В знак примирения я традиционно чмокнул Зики, на этот раз попав в нос. «Давай грузиться, родная, хватай, что полегче». «Что тут таскать-то? Да и удобно. Причал качественный, ровный, не споткнешься. Секундное дело. Гораздо важнее правильно распределить и закрепить груз. Вроде не такая уж и маленькая посудина, а уже тесно. Канистры, гермомешки, генератор, имущество катера. Пока я возился, закрепляя концы и подтягивал за люверсы тент, к Ленни подошел Маурер, тоже чмокнул. У них хорошие отношения. Своенравная Сильфида порой слушается шкипера больше, чем меня. Альфа везде себя проявит. Закончив, я разогнул спину. Что-то тянет, зараза, натаскался за эти дни, выпрямился и поднялся к ним на причал. «За Руби присмотришь, шкипер? Дня через три максимум заберу». «Без проблем», — пообещал Ули, глядя мне в глаза. «Где оставить?» «Вот, где оставить? Сейчас придумаем». Погода тем временем начала портиться. Веселые кудлатые облачка сменились серыми, плотными и низкими. Дождя пока нет, но скоро будет. Правильно я сделал, что тент подтянул. Вода в Рейне стала цвета старого серебра, а ветер притих. Викториновский флажок на клевере еле шевелится. Значит, ливанет сильно, дружно. Вот и проверим новую одежду на соответствие глянцевым рекламным буклетам. Но мы же не лохи, предусмотрительные люди. Прорезиненные штормовки припасены. Что привезти из Шанхая? Семьи у шкипера нет, одинок он. Что ему надо? Фотографию юной тайки, кальян и пачку афганской радости, усмехнулся капитан. И три глотка свободы. Вот жмет мужика. Уля отвернулся, посмотрел куда-то в сторону замка, а потом повернулся вновь. Что-то он там долго заправляется. Кто заправляется? Ха! Серый-серый джип. Понял? Не особенно, признался я. Через 10 минут после тебя приехал. Маленький тойотовский джип с кошачьими лапками на чехле запаски. Ками вроде бы. Хорошая машина. Ну, видел такой на улице, когда из Балтазара выходил. Что он, покупать ее надумал? Да не тому досталось. Знаешь, чья? Сердце ёкнуло. Конечно, знаю. Кому еще можно так вот подводить? Вода в Рейне еще больше потемнела. Или это у меня в глазах? Отто Бахман, произнес я. Угу. И вот тут я созрел окончательно. Все сложилось. Все мои раздражения, нервы и страхи, желания и решимость. Все спаялось в твердое, окончательно принятое решение. Мы валим. Прямо сейчас. Никаких разведрейдов, никакого возвращения назад. Мы, как планировали, будем отсутствовать дня два, может три, если все нормально будет. И какие тут произойдут события? Какие решения примутся? Выяснять это я теперь не собираюсь. Созрел. Очком чувствую. Надо просто рвать когти. Так, топливо. 10 канистр в лодке, как и планировалось. Одна солярка для генератора. Еда, оружие, аптечка. Благодаря Францу, зажиленная после той схватки. Я машинально хлопнул рукой по боку. На месте Маузер. Теперь висит на мне. Уже не сниму. Еще 5 канистр. Лежит в нычке запасной бункеровки. Это не очень далеко. Увезем ли все? Домик в деревне. Эх. А машина? Так и не продалась я своего Руби. А друзей не продают. Ленни, иди сюда. Почувствовала что-то девка, подскочила быстро, смотрит молча. Рядом, заметив резкую смену настроения, молчит несколько оторопевший шкипер. «Мы уходим. Совсем и прямо сейчас. Резко. Заводи двигатель, прогревай на малых, чтобы не очень громко. Все потом объясню. Просто поверь, я сейчас». Отдав распоряжение, я растительно-камуфляжной молнией метнулся к машине. «Не лучшая расцветка для темной воды». Маурер подскочил следом за мной. «Ты это серьезно?» «Серьезней не бывает, дорогой Ули. Мы уходим. Навсегда. Чего нам тут ждать? Ареста? Или еще чего похуже? Войны? Надоел мне этот тихий омут. Как там англичане говорят? Still water run deep?» «А ведь он еще в первый день твоим оружием почему-то интересовался. Может, прикарманить хочет? Потому и пристает? Повод ищет?» — не к месту сообщил Ули, заставив меня еще раз обмереть. «Тем более. А как же машина?» «Руби теперь твой, вот ключи и брелок», — безапелляционно заявил я. «Подарок от русского Феди, только рацию сниму». Открыв дверь, я вытащил из бардачка между сиденьями мультитул и начал откручивать Кенвуд. «Так, что еще? Инструмент заберу, Ули тут купит. Веревки, провода, антенну снять не получится, этот козел наверняка следит. Ну, ковыряется человек в своей машине перед поездкой на воды. Чего такого? Хотя наверняка в бинокль смотрит». «Меньше суеты, Федя, меньше, спокойнее». Подошел и спокойно обнял своего приятеля. «Скажи на прощание, Тео, ты точно ничего не знаешь о немцах?» Я отрицательно покачал головой. «Ну действительно, не слышал». Обнялись еще раз. «Жаль, с остальными не попрощался». «Рэди!» — крикнула боевая подруга, подтянув гладкоствольную беретту поближе. «Гоу!» — откликнулся я и прыгнул в катер. «Хороший бинокль я купил. Башню видно, как в телевизоре. И почти не дрожит». «Какой запас имеем, Федя?» «До поворота реки, способного нас надежно закрыть, от чудовища под названием Эрликон, 4 километра». «Скорость у нас какая, чувиха?» Слово «чувиха» Лень уже знает. По-русски. Она за румпелем, и я к мотору пока не лезу. Хозяйка катер водит классно. GPS-ов тут нема. Спутником скорость судна не измеришь. Только на глазок, по опыту. У Ленни он есть. Километров 18 всего. И прикури мне сигарету, на берегу не успела. Зики еще что-то быстро добавил на немецком. Да еще и на сленге. Но идиому «бешеный чудак» я вполне себе угадал. Как еще назвать девушке такого не в меру резкого перца? Катер ползет как утюг. Сомневаюсь, чтобы он с таким грузом вышел на уверенное глиссирование с минимумом осадки. Но выскочить из воды всяко должен. Но есть такая штука, товарищи, как закон подлости. Двигатель троит. Свеча попалась негодная. Поменять ее — секунда делов. Но этой секунды в запасе нет. Ведь проверял же. Позаботился, новые купил, фирменные Боши. И вот на тебе. Вам что, шанхайцы на этих ваших анмарках контрафакт поставляют? Суки европейские. Дальномер в руки не беру, бессмысленно. Сейчас актуальны другие дальности. Они не для такого прибора. А вот бинокль рулит. 18 в час. То есть до поворота 15 минут. Под дулом Эрликона. В бинокль мне отлично видно, как маленький Берий, размахивая руками, что-то яростно говорит Маурору. Шкипер спорит, нервничает, показывает на пароход. Ну тут все понятно, танец с саблями. Перевод на башню. Пока тихо, никакого шевеления. Отто поднял руку, отдает по рации команды. «Ленни, правь к левому берегу». Девчонка автоматически двинула рукой румпель, но тут же возмутилась. «Зачем?» «Хуже видно будет. Лодку на фоне тени высоких деревьев тяжелее заметить. Да и пестрота мешает. А тут мы контрастны, как тыловой прыщ». «Оценила», — улыбнулась девчонка. «А радар?» «Если вплотную пойдем, береговая засветка нас погасит. РЛС там средненькая». «А ты хорош, рейнджер». «Похоже, я ее тоже люблю». Дождь начался. Пробный, разведочный. Ура! Капли застучали по корпусу, постепенно создавая мерный дробный фон. Ага. Ну и как вам в экранчик смотрится? Уже похуже, да? А лазерком как? Простреливается еще метров на 500? Или уже напрочь обиделся гиперболоид? Природа, мать наша, Федю в обиду не даст. Федя с ней дружит. Есть проблема. На крыше главной башни появились, засуетились две темные фигурки. Это расчет автоматической пушки. Сколько мы уже прошли? По-моему, 1.5 километра есть. Газку, Ленни, газку! Черт, как двигатель чихает. Винт не успевает раскрутиться. Бедный Гуголь вновь и вновь валится в воду. Потерпи, дорогой, выкарабкаемся. В мах починю. С черепашьей скоростью ползем вдоль берега. Тень есть, густая, деревья стоят плотно. А вот Буруна после нас нет. Хоть в этом плюс. Начали, пёсьи дети. На башне пыхнуло черное облачко. Пушка дернулась. Так и не понял, услышал ли я далекий звук очереди автоматической пушки. Но посмотрим, каковы там стрелки, мать иху. Ветер западный окреп. Между прочим, и дождь уже плотный. А на такой дистанции это еще как влияет. Если сразу дадут за корму, значит не профи. Гуся не били. 2 с лишним км прошли. Осталось немного и поворот. Хлоп-хлоп-хлоп. За кормой и с большущим недолетом поднялись фонтанчики. Это приемлемо. Все так же идем у берега, поэтому перелетов своих очередей расчет не видит. Корректирует неполно. Нет у них в анклаве наводчика-оператора с опытом. Даже ерзать не буду. Вероятность попадания мизерная. Просто прем. Но и позволить хреновым охотникам наслаждаться комфортом засидки я не могу. Я взял маузеровский карабин, прикинул, подумал. Попасть куда-то нереально. А вот попугать можно. Глядишь, и свистнет над бошками. Пусть увидят когти русского паренька. Опять взлетели группой белые столбики взбитой воды уже ближе. Навесиком, Федя, легоньким. И выпустил всю пятерку с легкими поправками на статистику. Пятном, так сказать. Уж не знаю, свистнуло ли у них там или нет, но стрельба на какое-то время прекратилась. Хорошо разрядился. Ну и бой вышел какой-никакой. Вскоре расчет очухался, разозлился, что мне и требовалось, и пошел спахивать водную гладь, раздражая приглаженную дождем поверхность Тихого Рейна. Вот увидите, гниды, речка вам отомстит, а укнется оно. А вот это уже хуже. Прозевал. Клевер выходит на стрежень. Двигатель прогревал, ясно. На шкипера Отто орал, как подорванный, а Маурер ему, мол, вот загубим машину на холодную, потом будешь перед королем Артуром Элишманом Раком стоять. От клевера вряд ли уйдем на одной свече. Кислое дело. Судно идет по прямой, мы по дуге вдоль берега. «Что делать будем, чувак?» Зики говорит спокойно, но на лице смятение. «По шкиперу стрелять не буду», уверенно объявил я, словно план «Б» у меня продуман до мелочей. «Срочно уходить за поворот реки. Увидим, что побег не ладится, десантируемся на берег». «Хм, а дальше?» «Дальше?» С нарочитым удивлением спросил я. «Дальше партизанить будем? Герильяс изобразим?» «Ну что ты, Линни, неужели думаешь, что мы себе лодку не добудем?» Успокоилась девчонка, улыбнулась. «Не дам ее в обиду». «А вот побега жаль». Через стекло рубки уже хорошо видно напряженное лицо капитана. Николауса за его спиной и стоящего рядом с Ули гестаповца Бахмана с биноклем. «Так». Пулемет у них на корме. Впрочем, и снять могут. Федя господину Отто нужен живым. Значит, нужно не убивать, а останавливать. Жмем. Ну же. Вот и поворот за косой. Фонтанчиков уже не видно. Операторы наконец-то поняли, что перевод драгоценных патронов попросту бесполезен. Все, Эрликон нам больше не опасен. Гуголь ушел за излучину. Башни замка Берн скрылись из виду. Что там на клевере происходит? Там происходило нехорошее. Я угадал. Кормовой Слатурн Отто решил не трогать. Вышел на палубу, в руках винтовка, Шмидт-Рубин с оптикой. Дуэль предлагаешь? Ну давай. Дальномер 640. Я поднял маузер, вложился, натянул локтем ремень, заглянул в Сваровски, убрал луну. Как там фотографы говорят? Внимание, снимаем? И тут рядом с гадом выстрелился шкипер с биноклем. Ули, мать твою, ты что творишь, спрячься! Но капитан прятаться не собирался. Он неожиданно сильно и мощно двинул Бахмана корпусом, и тот по цирковому, элегантно так, негнущимся столбиком вонзился в воды Вечного Рейна, башкой вниз. Ленни, стоп! Зики среагировал моментально. Эвенрут заклокотал на нейтрале. Ты можешь не поверить, но наш бравый шкипер Ули только что выбросил Отто Бахмана за борт. Сильфида вскочила и, не смущаясь теснотой перегруженного катера, исполнила какой-то немыслимый зажигательный танец. После чего разразилась громкой, быстрой речью на языке немецко-фашистских оккупантов. Маурер услышал и тоже что-то заорал. Резко закачавшись, катер заходил ходуном. Бросив румпель, Зики полезла ко мне, начала целовать. А слезки-то покатились. Дождь еще не прошел, даже над водой звук этого маленького дизель-электрохода слышно не очень. Да и сам мотобот приближается не слишком быстро. Шкипер, чувствую, голову Отто промочил изрядно. А вот теперь прибавляет. И нам ничего не остается делать, как целоваться и ждать подхода клевера. Когда широкая зеленая бортовая полоса с белой надписью и стилизованным листочком нависла над Гуглем, шкипер, перегнувшись через тонкий леер, радостно рявкнул. «Засомневались в старине Ули, ребятки!» «А я решился!» «Ты прав, Тео! Это не та Швейцария, к которой я привык и которой отдал сердце и душу!» «Но у меня еще найдется бутылочка настоящего абсента Кюблер из кантона Юра!» Мы с Ленни стояли в катере и молча улыбались. «Есть Бог и на этом свете!» Рейнский бог. Туда еще нужно возвращаться и наводить порядок. Так я думаю. Маурер постучал себя по волосатой груди увесистым кулаком. Ты говорил о караване? К черту караван. Втаскиваем Гуголь на борт и сами поднимайтесь. Согласны? Согласны, Ули, сказал я, обнимая Ленни за плечи. Вот прям чувствую, насколько глупа улыбка на моем лице. Шкипер хлопнул по лееру, чуть не согнув его, и добавил. «Так что давай, рейнджер, пеленг на свою новую Россию. Посмотрим, как там идут дела». И добавил. «А бегать мы уже умеем».